Учитель мой, не оставляй меня. Ты дал мне жизнь, я твое творение. Ты дал мне искорку сердечного огня. Душе моей послала освобождение. Учитель мой, не оставляй меня. Веди своей могучей рукою. Ты знаешь все, и пусть душа моя согрета будет лишь твоей любовью. Учитель мой, не оставляй меня, ведь я так слаб, и мне нужна опора, и лишь с тобой могу я устоять в борьбе с волнами жизненного моря. Мой Иисус, образ чудный, кроткий, смиренный, веди меня в лазурные края, в тот сон святых и в город тот нетленный, веди.